Глава третья. Именно нужды не было. Высшее соображение поглощало все мелочи, и одно могущественное чувство удовлетворяло меня за все. Я вышел в каком-то восхищении. Ступив на улицу, я готов был запеть. Как нарочно было прелестное утро, солнце, прохожие, шум движения, радость, толпа. Что, неужели не обидела меня эта женщина? От кого бы перенес я такой взгляд и такую нахальную улыбку без немедленного протеста, хотя бы глупейшего, это все равно с моей стороны. Заметь, она уж и ехала с тем, чтобы меня поскорее оскорбить, еще никогда не видав. В глазах ее я был подсыльный от Версилова, а она была убеждена и тогда, и долго спустя, что Версилов держит в руках всю судьбу ее и имеет средства тотчас же погубить ее, если захочет, посредством одного документа. Подозревала, по крайней мере, это. Тут была дуэль насмерть. И вот оскорблен я не был. Оскорбление было, но я его не почувствовал. Куда? Я даже был рад, приехав ненавидеть. Я даже чувствовал, что начинаю любить ее. Я не знаю, может ли паук ненавидеть ту муху, которую наметил и ловит. Миленькая мушка. Мне кажется, жертву любит. По крайней мере, можно любить. Я же вот люблю моего врага. Мне, например, ужасно нравится, что она так прекрасна. Мне ужасно нравится, сударня, что вы так надменны и величественны. Были бы вы посмирнее, не было бы такого удовольствия. Вы плюнули на меня, а я торжествую. Если бы вы в самом деле плюнули мне в лицо настоящим плевком, то, право, я, может быть, не рассердился, потому что вы моя жертва. Моя, а не его. Как обаятельная эта мысль. Нет, тайное сознание могущества нестерпимо приятнее явного господства. Если б я был 100-миллионный богач, я бы, кажется, не находил удовольствия именно ходить в самом стареньком платье, чтоб меня принимали за человека самого мизерного, чуть не просящего на бедность, толкали и презирали меня. С меня было бы довольно одного сознания. Вот как бы я перевел тогдашние мысли и радость мою, и многое из того, что я чувствовал. Прибавлю только, что здесь, в сейчас написанном, вышло легкомысленнее. На деле я был глубже и стыдливее. Может, я и теперь про себя стыдливее, чем в словах и делах моих. Дай-то Бог! Может, я очень худо сделал, что сел писать. Внутри безмерно больше остается, чем то, что выходит в словах. Ваша мысль, хотя бы и дурная, пока при вас всегда глубже, а на словах смешнее и бесчестнее. Версилов мне сказал, что совсем обратное тому бывает только у скверных людей. Те только лгут, им легко. А я стараюсь писать всю правду, это ужасно трудно.